«Что с вами, графиня?» — спросил граф де Морсер. «Вы нездоровы? Может быть, здесь слишком жарко?» «Матушка, вам дурно!» — воскликнул виконт, бросаясь к Мерседес. Она поблагодарила их улыбкой. «Нет», — сказала она, — «просто меня взволновала встреча с графом. Ведь если бы не он, мы были бы теперь погружены в печаль и траур. Граф», — продолжала она, подходя к нему с величием королевы, — «я обязана вам жизнью моего сына, и за это благодеяние я от всего сердца благословляю вас. Я счастлива, что могу, наконец, высказать вам свою благодарность». Граф снова поклонился, еще ниже, чем в первый раз, и был еще бледнее, чем Мерседес. «Вы слишком великодушны, графиня», — сказал он необычайно мягко и почтительно. «Я ничего необыкновенного не сделал. Спасти человека, избавить отца от мучений, а женщину от слез — вовсе не доброе дело. Это человеческий долг». «Как счастлив мой сын, что у него такой друг, как вы, граф!» — с глубоким чувством ответила госпожа де Морсер. «Я благодарю Бога, что он так судил». И Мерседес подняла к небу свои прекрасные глаза с выражением бесконечной благодарности. Графу даже показалось, будто в них блеснули слезы. Господин де Морсер подошел к ней. «Я уже просил у графа прощения, что должен оставить его», — сказал он. «Надеюсь, вы также попросите его извинить меня. Заседание открывается в 2 часа, теперь 3, а я должен выступать. Поезжайте. Я постараюсь, чтобы наш гость не скучал в ваше отсутствие», — сказала графиня все еще взволнованным голосом. «Граф», — продолжала она, обращаясь к Монте-Кристо, — «не окажете ли вы нам честь провести у нас весь день?» «Я очень благодарен вам, графиня, поверьте мне, но я вышел у ваших дверей из дорожной кареты. Я еще не знаю, как меня устроили в Париже, даже едва знаю где. Это, конечно, пустяки, но все-таки я немного беспокоюсь». «Но вы обещаете, по крайней мере, доставить нам это удовольствие в другой раз?» — спросила графиня.